Динамик замолчал. Зазвенела тишина. Говорить не хотелось, да и смысла не было. Устало и равнодушно я лег. Да дай ты ему эти побрякушки. Неужели жизнь четырех человек стоит дешевле этого дерьма? Спустя некоторое время сказал я. Они же убьют тебя, что, возможно, и справедливо. Но при чем тут твоя мать и моя жена? Нет, никогда! Оганян замычал, отчаянно мотая головой. Эх ты, дерьмо ювелирное! Меня захлестнул приступ бешенства. Вскочив, я выдернул его из кресла и хлестко наотмашь влепил пощечину. Козел! Я сам удавлю тебя, подонок! Ты же не лучше этого Унжакова! Наверное, он бы не поставил свою мать на кон! Подлюга! А вот этого не надо, успеешь! Остановил меня голос второго мерзавца. Сейчас поужинаете, потом сядете редком, поговорите лотком. Доченьку мою официанточку можете оставить на десерт. Кушай ее сам. Все еще в бешенстве посоветовал я. Но этого ублюдка я угрохаю. Загремели засовы. В дверях обозначилась харя банщика буйвола. Утухни, братан, это гасить буду. Пропищал он, пропуская девицу с сервированным столиком. Подкатив его к дивану, она встала, выжидающе глядя на меня. Что вылупилась? Мне остаться? Оставайся, почему-то согласился я. Полный комфорт, приятного аппетита, ханурики! Ухмыльнулась рожа, запечатывая дверь. Ну, что встала? Пришла, так обслуживай. Что будете пить? Я водку. А этому козлу налей коньяка, выключи свет и садись рядом. Он здесь не выключается, усаживаясь на краешек дивана, ответила дева. При свете я не могу, да и сокамерник на нет истечет. Жорик, выруби прожектор. Нашел лоха, ментяра хитромудрая. Не знаю, что ты затеял, но нюхом чует двойную игру. Итак, мой мгновенно разработанный план также мгновенно был сорван. Чутье у старого подонка, отменное. А нужно мне было немного, в темноте тихо подойти к Оганяну и в самое ухо шепнуть четыре слова. Тогда забирай свою шлюху, при свете я импотент. Вольному воля! Когда птичка, так и не взъерошив перышки, упорхнула, я закрыл глаза и запустил ржавые шестеренки мозга на полные обороты. Где выход? Что делать? Как нам с Ленкой остаться живыми? Путь один — заставить придурка отдать алмазы. Тогда автоматически я становлюсь членом банды и покупаю две жизни, мою и Ленкину. Но как уговорить обезумевшего от блеска бриллиантов ювелира расстаться с ними? Возможно, в глубине души он догадывается, что при любом раскладе оказывается в проигрыше. Как быть? Эх, не ходил бы ты, Ванек, во солдаты! Очень важный момент, передала ли Елена Юрке мою записку? Вряд ли. Я просил сделать это вечером, а ее взяли, очевидно, утром или днем. Собственно, даже если передала, толку мало. Там указан городской адрес и только. Мы же находимся черт знает где. Единственное, что они могут, опросить соседей и захомутать Гришу или Арцевика. Кто из них подставил Оганяна? Кто? Я уже засыпал, но внезапное бормотание Оганяна вернуло меня к действительности. В полубреду и полусне он невнятно произнес: «Нет, не надо! Свет! Выруби свет! Быстро!» «Успокойся и утихни!» — посоветовал я ему, сам проваливаясь в темноту безысходности. Разбудил меня веселый голос Унжакова. «На, Гончаров! Нервы у тебя стальные. 5 часов продрых. А вот несчастный ювелир мучился всю ночь, ни на секунду не сомкнув глаз. Я понимаю тебя, Вартан. Вопрос гамлетовский. Быть или не быть? А точнее, жить или не жить? И к какому же выводу ты пришел, Вартан Жан? Нет у меня никаких бриллиантов. Ты, крыса, если бы я сомневался, не затевал бы большой игры. Просто грабанул бы твой вонючий ларек. Но еще грохнул бы тебя в порядке мести с опопашенной шалости. Но я замутил по-крутому, наверняка зная, что цацки у тебя. Я лишился 4 квартир. Это, конечно, мелочь по сравнению с тем, чего я от тебя добьюсь. Я тебе, ара, вот что скажу. Вернешь мне бриллианты, верну тебе твои цацки с мамашей вместе. Нету, нету, нету у меня ничего. Забился в истерике Огонян. Подождем еще немного. Может, появится. Сейчас вам принесут завтрак. Приятного аппетита. Мерзавец отключил микрофон. Я понимал, его обещание ювелиру гроша ломаного не стоит. И все-таки с чего это он пустился на посулы? Рассчитывал, что Вартан клюнет? Ну и гаденыш же ты, подлюка вонючая! В сердцах я надавил на него. А ты заткнись! Не твоя это забота! Я вам свою жизнь доверил, и что? Профессионал, ха! Сыщик великий! Шерлок Холмс, Пуаро! Да вам только на рынке стоять, да бабок торговок обирать! Злые, мы расползлись по углам. Через полчаса нам прикатились знакомый столик. На сей раз на нем стояли бутылка шампанского, салат ассорти и два закрытых колпаками блюда. «Доброе утро, господа!» Гаденько улыбнулся здоровый детина, один из тех, кого я видел на лестничной площадке, когда в офицерской шинели уходил от Огоняна. «Приятного вам аппетита! Меню под салфетками!» Я уже догадывался, что находится под колпаками, поэтому открывать их не торопился, стараясь держать мелкую, поганую дрожь. Вартан первым открыл ближайшее к нему блюдо. Несколько секунд бессмысленно смотрел на волосатое старческое ухо. Потом глаза его закатились, он что-то вякнул и ничком улегся у моих ног. Я сорвал крышку и, кажется, застонал. Мне преподнесли мизинчик правой ноги Елены. Из-под салфеток я выхватил карточку, пытаясь выровнять прыгающие в глазах строчки, с трудом прочел. Завтрак. Первое — салат ассорти. Второе — ухо армянской мамы. Третье — пальчик девочки Лены. Четвертое — шампанское. Обед. Первое — салат из свежих овощей. Второе — солянка. Третье — кисть левой руки армянской мамы. Четвертое — большой палец ноги девочки Лены. Пятое — водка, коньяк, напитки. Подпись — шеф-повар дядя Жора. «Эй, ты там, погляди, чтобы он не окочурился!» — приказал голос сверху. Я потрогал вартановский пульс. Он бился, хотя и слабо. Со стервенением стал бить по щекам, а когда ювелир начал приходить в себя, радостно заорал. «Жив, жив, подонок! Ну и славненько!» — радостно проверещал Ужаков. И ведь было чему нам радоваться. От жизни Огоняна зависели две наши, Ленкина и моя. А для Ужакова смерть Вартана означала окончательную потерю алмазов. Я вплотную прижался к нему, словно делая искусственное дыхание, и тихо, но внятно прошептал. «Тяни время, сука! Проси отсрочки! Говори, что согласен! Тяни время!» «Да, воды!» Полный бокал шампанского он выдул одним глотком. «Ну, и как ваше самочувствие, господа?» Участливо поинтересовался Ужаков. «Вопрос с ужином оставим открытым или как?» «Да, папа Жора, как и вопрос с обедом». «А ты уверен в нем, Гончаров?» «Пусть немного придет в себя и прикажи убрать этот мерзкий столик». Я завернул в салфетку мизинец и положил его в карман, чем очень позабавил нашего соглядатая. «Отличный сувенирчик подарил тебе дядя Жора. А Вартан Джан, кажется, совсем равнодушен к органу слуха своей старой доброй мамы. Ну что, Огонян, как мы с тобой договоримся? Может, на обед тебе прислать второе, свежее ухо?» «Нет, мне нужно поговорить с вами!» Твердо, как человек, принявший решение, ответил ювелир. «Всегда с нашим полным удовольствием. Я весь внимание. Хотел бы наедине. Вы не доверяете своему товарищу? Дело не в этом. Вопрос касается только нас двоих». «Похвально, похвально. Кажется, умный армянский мальчик что-то понял. И, наконец, пожалел свою мамочку. Ну что же, добро пожаловать. Жду». Когда уводили Огоняна и выкатывали столик, я придержал бутылку и теперь, периодически прикладываясь к шампанскому, размышлял над действиями моего сокамерника. То ли он, послушный моему приказу, тянет время, то ли затеял какую-то другую игру, а в этом случае наши жизни, моя и Ленкина, здорово удешевятся, если не сказать больше. Так что я ожидал возвращения моего клиента с большим нетерпением. И явился он через полчаса, с разбитой мордой, но бодрый. Одними лишь глазами дал понять, что все в порядке. Что ж, попробуем поверить. Ты, сволочь, Вартан! На всякий случай для Унжакова. Я съездил ему по уху. Опрокинул, значит, меня. Оставь его, легавый! Раздался незнакомый голос сверху. Сейчас и за тобой придут. Где твой шеф? Скоро увидишь. Людоед ожидал меня в холодном яблоневом садике с сигарой и в кирзачах. Указав мне на жезлонг, участливо поинтересовался моим здоровьем. Пожалела кошка мышку. Зло сплюнул я, с трудом гася желание свернуть ему шею. Что с моей женой? Насколько я знаю, ты холост, де юре. А де-факто женат, где она? Немножко занемогла после ампутации. Но, думаю, завтра к утру будет как роза. Собственно, я не для этого тебя позвал. Ара раскололся, и ты мне теперь нужен, как прошлогодний снег. Я бы просто выкинул тебя отсюда вместе с твоей шлюхой. Но беда в том, что ты знаешь много интересных моментов из моей трудной биографии. Правильнее всего было бы просто закопать вас в старой штольне. Однако чем-то ты мне симпатичен. Может, неординарностью своего поведения. Может, внутренним крепким стержнем. Я никому не верю. Ни друзьям, ни братанам, ни халуям. Тебе тоже не верю. И все-таки считаю, что в отдельных случаях на тебя можно положиться. В общем, выбирай. Или ты верным псом служишь мне, или через пару часов вместе со своей сучкой будете отдыхать в штольне на приватизированном кладбище дяди Жоры. Думаю, выберешь первое. Да, что я должен делать? «На, досасывай!» Он протянул мне слюнявый охнарь сигары. Я понял, проверка началась. Началась борьба за наши жизни. Медленно подняв голову, внимательно посмотрел в его мутно-голубые, ожидающие глаза и мгновенно принял единственно правильное, на мой взгляд, решение. Резким ударом ноги тут же выбил протянутую, обжеванную сигару. «Соси сам, у пьяной обезьяны!» Из голенища кирзачей он выдернул финку. Вместе с жезлонгом я кувыркнулся через спину, сразу же оказавшись на ногах. Он шел на меня, держа финку привычно, по-зэковски на отлете. Выбить ее в таком положении очень непросто, тем более после тренировок с перманентными возлияниями. Воспользоваться тем же жезлонгом я не мог, поскольку наверняка знал, что за нами наблюдают, и такой ракурс им не понравится. Подмерзшая за ночь земля начала раскисать, а на скользкой почве работать нужно крайне осмотрительно. Я понимал, сунуть мне пику в живот ему не составит никакого труда. Несколько минут мы ходили по кругу, делая ложные выпады, стараясь узнать слабые и сильные стороны друг друга. Кроме того, у меня была еще одна задача — измотать старика. Но тут я ошибся, поскольку первым задыхаться начал сам. А значит, действовать нужно было немедленно. Нелепо взмахнув руками, я сделал вид, будто поскользнулся, а когда он на секунду ослабил внимание, с удовольствием заехал ему ногой по уху. Дальнейшее было делом техники. Через 3 секунды я сидел у него на спине, до предела заломив ему руки. Еще через 2 секунды 2 подоспевшие гориллы заломили руки мне, а 3-й приготовился испробовать прочность моего черепа